Глава 48. Вместе навсегда. Сердце забилось быстрее. Не против, но почувствовала, как краснею. Страшновато. Может, мне напиться? Дэн усмехнулся и провел пальцами по моей щеке. Не нужно. Все будет хорошо. Обещаю. Я доверчиво вложила в его руку ладонь, и мы поднялись. Уверена. Многие заметили, но никто не подал виду. Арси вовсе объявил конкурс танцев, ибо все засиделись. Только Алина, отвлекаясь от разговора с Марком и сыновьями, улыбнулась и ободряюще кивнула, а потом Марк плавно повернул жену к себе за подбородок и поцеловал. В этом движении столько нежности, страсти и, главное, любви, что даже мой страх немного отступил. «У нас будет так же?» «Нет». У нас иначе, по-своему. Дэн порывистый, любит риск. Но сколько же в нем жизни? В него стреляли, а он сразу после операции рвался домой и отказывался лежать. Он заражал своей жаждой жизни и требовал, чтобы все как можно скорее забыли о произошедшем. «Волнуешься после того, что было в прошлый раз?» – спросил он, когда мы зашли за палатку. «Очень», призналась я, прижавшись к широкой груди и подняв голову. «Может, сначала просто, ну, полежим без всего?» «Забудь о сексе, если хочешь. Вообще не будем этим заниматься сегодня». Он погладил меня по спине. «Расслабься, малышка». «Правда, мне стало полегче, и я доверчиво потерлась щекой о его грудь. А ты не обидишься?» «Я, может, и животное, но твои чувства понимаю. Да и какая разница, да? Это нужно делать, не когда припирает проклятие, обряды или еще что, а когда чувства на грани, как в тот вечер, помнишь?» «Помню». Я смущенно улыбнулась, вспоминая горячий мед, растекающийся внизу живота. «Но в дом свою жену я все равно обязан внести на руках». Дэн подхватил меня, и пространство растянулось. Мы оказались в его спальне в Мунисе. Я была здесь всего пару раз, когда он отлеживался после ранения. Хотя «отлеживался» – спорное слово. На широкой с пологом кровати лежало мохнатое покрывало. Не знаю, настоящая шкура или нет. Муж, непривычно-то как, усадил меня на кровать и присел, потянувшись к сандалиям, и осторожно распустил узелки. Я отчего-то смутилась, когда он накрыл мои ступни ладонями, согревая. Страшно. Очень интимно и волнительно. Я запуталась в своих чувствах. «Почему ты не отказалась от ритуалов?» – спросил он, мягко массируя мои ноги. «Амира, нет. Тебе не обязательно безвозвратно привязывать себя ко мне». «Нет». Он качнул головой. «Не вздумай заявить о том, что это якобы расплата за выстрелы, которые ты не контролировала». Я улыбнулась. «Да, их всех уже достала эта тема. И Дэна больше всех. Отказывался слушать мои извинения и шутил, что извинений он ждет только от Амира. Потом желал ему оказаться в каком-нибудь демоническом аду и надеялся, что ему там, в общем, будет больно. Оборотни жили настоящим. К этому мне еще нужно привыкнуть». «А если я уже?» – улыбнулась я. «И без ритуалов чувствую, что люблю тебя». «Малышка». Поэтому я погладила его по волосам. Я не боюсь. Они лишь усилят то, что я и так чувствую. Дэн поднялся, расправляя широченные плечи. Лунный свет, проникающий в комнату, подчеркнул рельеф его тела. И я невольно сглотнула. Мерцающие желтые глаза, которые так пугали в первое время, теперь волновали. Он смотрел как хищник, но в этом взгляде мешалась нежность, восхищение, желание. Я чувствовала себя очень маленькой. Он шагнул вперед и поставил колено на кровать рядом с моим бедром. Улыбнувшись, я отползла назад. Дэн ответил ухмылкой и придвинулся, двигаясь гибко и покошачьи грациозно. Эта игровая погоня закончилась, когда мы доползли до подушек. Отчего-то я снова смутилась и спросила: «Хочешь помассировать мне плечи?» «Какая интересная просьба!» – хмыкнул он. «Раздевайся и ложись на живот». Это был вопрос, но ладно. Придерживая лиф платье, я расстегнула его сзади и, спустив лямки, легла. «Просто массаж, да?» «То, о чем ты просишь?» Мурлыкнул он, наклонившись к моему уху и осторожно убирая волосы со спины. Я, конечно, знала, что удачно вышла замуж. Но то, что Дэн умел делать руками, заставило желать выйти за него еще пару раз точно. В тумбочке у кровати нашлось какое-то масло, по случайному или не очень стечению обстоятельств, пахнущему мятой. Кожу приятно морозило, так что горячие пальцы Дэна ощущались особенно ярко. Сперва он занялся плечами, разогрел и расслабил уставшие мышцы. Затем прошелся по спине вдоль позвоночника. Как-то хитро прищипывая кожу, он прокатывал ее к ребрам, растирал, гладил, мял. Я настолько расслабилась, что начала постановать от удовольствия. «Дэн, у меня даже мурашки по коже побежали. Я вообще не представляю, существует что-то приятнее этого». «Рад, что тебе нравится», – шепнул он и, наклонившись, поцеловал шею. «Но ты бросила мне вызов. Теперь я хочу показать тебе нечто новое». Я испугалась, но прежде чем успела обернуться, горячее дыхание раскатилось по коже сладкими мурашками. Он стал гладить иначе, касаясь так, чтобы удержаться на грани приятного и щекотного. Целовал шею, время от времени прихватывая зубами. Я прогнулась в спине и запрокинула голову. Стало страшно и сладко. «Дэн!» – всхлипнула и позвала я одновременно. «Да, малышка». Его ладонь тем временем скользила по бедру, задирая платье, не забывая поглаживать и массировать. Плавно перетекала с внешней стороны к внутренней. Я повернула голову, и он тут же впился в губы поцелуем. С удивлением отметила, что он очень часто дышит, как после пробежки. «Почему ты так дрожишь?» «Не скажу». «Почему, скажи?» «Потому что моя человечность на грани потери самоконтроля». Забыв о стеснении, я перевернулась на спину. Заглянула в янтарные глаза и погладила его от плеча по груди к животу. «Значит, все же не сдержишься?» «Что ты делаешь?» «Этот вопрос я прочла уже по губам». «Касаюсь тебя». Бархатистая кожа пресса почти обжигала. На нем вообще жира нет. «Не нравится?» Он положил ладонь на мой затылок и притянул, целуя. Я будто расплавилась в его руках, как шоколад. Неожиданно Дэн и сам выдохнул с рычащим стоном, а я поняла, что сжимаю его талию ногами. «Не боишься, что я навсегда заберу твою душу?» «Ты же оборотень, а не демон». Я повторила за Дэном, прикусила кожу у него на шее. «Беспокоиться мне надо только за свое тело, так?» Вместо ответа у Дэна получилось рычание, совершенно нечеловеческое. Сперва он впился в мои губы, вжимая в подушки. Сердце грохотало в висках, но я расслышала треск ткани, а потом мое платье улетело в темноту за пределами кровати. Я осталась в одном белье. Том, которое мы с Алиной выбирали с особым вниманием. По ее словам, у Дэна снесет не только башку, но и вообще все. «Не знаю, нравятся ли тебе чулки и пояс?» – начала я. Дэн не стал слушать. Наклонившись ко мне, он схватил зубами одну из лент у правой косточки и потянул, распуская узел. Нетерпеливо обжег кожу языком, отчего я выгнулась в пояснице от неожиданности. Его ладонь легла на мою грудь и уложила на подушки. В животе нетерпеливо тянуло. Его губы начали спускаться ниже. Зубы схватили вторую ленту, раздевая меня будто подарок. Щеки горели. Я долго отказывалась от этого белья, а теперь, видя то, как он с ним расправляется, чувствовала, как в животе разгорается пожар. Одновременно страшно от того, что сейчас будет, и хочется. Нестерпимо хочется узнать и почувствовать, потому что свое тело я уже не контролировала. «Дэн!» Я испугалась и попыталась отползти, но вырвать у тигра добычу было невозможно. Это волновало еще больше. Я замерла, испытывая коктейли страха, стыда и невероятного наслаждения. Дэн мягко сжал бедро, отводя его в сторону и не позволяя мне свести колени. Склонился ниже. Попыталась сесть, но он придавил меня ладонью. А после я забыла о том, кто я и где нахожусь. Меня будто вытряхнули из тела и бросили в ванну жидкого удовольствия, которое коснулось абсолютно всех нервов. Комната кружилась. Стыд возводил ощущение на пик. В животе собралась тугая пружина, напряжение которой тащило меня к каким-то незнакомым чувствам. Пружина сжалась до предела, а после выстрелила множеством электрических разрядов. Расслабились мышцы, о существовании которых я и не подозревала. Хотелось смеяться, плакать, а еще было страшно попросить еще. Пока я приходила в себя, Дэн снова навис надо мной и облизнулся. Я думала, скажет что-то, но он склонился, прикусывая шею, а после приподнял мои бедра. «Пожалуйста!» – выдохнула я, сжав его предплечье. Сама не знала, о чем прошу. Он склонился ко мне, не моргая, и наши губы замерли на расстоянии вдоха. А мои щеки, наверное, можно обжечься. Он поймал меня и не отпустит. Да и я хочу, чтобы так было всегда. Я почувствовала новую волну нарастающего жара и не понимала, откуда это. Будто бы мои ощущения смешались с чужими. «Дэна?» Он моргнул, а когда открыл глаза, я увидела призрачную полосатую маску на его лице. Осмыслить не успела. Дэн плавно качнул бедрами и накрыл мои губы поцелуем, глотая стон. Я сжалась и зажмурилась. Дэн не двигался, дожидаясь, когда я привыкну. Боль понемногу отступала, и я стала ощущать иное. Чувство наполненности сметало стыд, страхи и внушало, что лучше, чем сейчас, когда мы так близко, мне уже не будет ни с кем и никогда. Будто две разорванные нити, его проклятие и моя потерявшая самостоятельность душа сплелись и замкнулись друг на друге, будто последний фрагмент пазла. «Малышка, я так тебя люблю!» «И я тебя!» Жар внутри нарастал, и я нетерпеливо двинула бедрами, жмурясь от того, насколько приятно это оказалось. «Хотела похвалить тебя как массажиста, но не стану. Отныне тебе запрещено массировать кого-то еще». Дэн усмехнулся. «Значит, тебе предстоит терпеть на себе все мои умения». Он плавно качнул тазом, а я вскрикнула. Теперь от удовольствия. «Вот так, малышка. Да». Я притянула его за шею и поцеловала. Дэн понял мое желание, будто умел читать мысли. Глубокий поцелуй, от которого всегда кружилась голова. Плавно нарастающий темп. Мои оголенные нервы, которым уже показали пик удовольствия, требовали повторения и сладко ныли. Руки Дэна были везде. Я даже не пыталась сдерживать крики, отчасти потому, что мой муж не скрывал своего наслаждения. Он и правда животное, которому плевать. Дэн стирал мою скромность, зажатость и прочее. Древние как мир инстинкты обостряли чувства. Никакой сдержанности. Кажется, теперь я понимаю своего мужа намного лучше. Наслаждение пришло ударом молнии. Я выгнулась, забывая, как дышать, от макушки до сжатых пальцев на ногах. Кажется, от этого можно потерять сознание. Я чувствовала, что меня будто выстирали и аккуратно разложили, укрыв одеялком. Оглушенная новым, я могла только моргать и улыбаться. Ноги подрагивали. Дэн сходил в ванну, набрал теплой воды и отнес меня туда на руках. Спрашивал, как я себя чувствую. «Счастливый», — искренне улыбнулась. «Мы правда навсегда?» Он коснулся моего лба своим. «Дольше».